Глава 7. Накануне полета. Через 3 недели от начала нашей истории ракета была готова. Фрош и его друзья были счастливы. На краю деревни расчистили полянку и там установили ракету. Ракета получилась, как бы это ни звучало странно, космическая во всех отношениях. Она была стройной и пропорциональной. Металлические заклепки в местах крепления деталей внушали мощь и надежность. Местный художник Бурундук Клим покрасил ее в серебряный цвет, который безумно красиво переливался под яркими лучами солнца. Голубым цветом с красной окантовкой были раскрашены нос и крылья ракеты, а также обод вокруг иллюминатора. На нее хотелось смотреть и смотреть. Вход в ракету был через иллюминатор, который затем плотно закрывался. К нему приставлялась лестница, по которой можно было забраться наверх. Внутри ракеты были установлены вращающееся кресло для пилота и стойка с 2 рычагами. Один рычаг отбрасывал нос ракеты, в котором был спрятан парашют. С помощью другого можно было двигать крыльями ракеты, чтобы изменять направление полета. В полу, на котором было закреплено кресло, находился люк, открыв который, можно было попасть в грузовой отсек, где находились вещи первой необходимости. Среди них были фонарик, моток веревки, бутылка воды и мешочек сухарей, а также бутылочка йода и бинт на всякий экстренный случай. Ведь когда собираешься в такое опасное путешествие, надо быть готовым ко всему. Все предметы были тщательно уложены и закреплены. Под отсеком с вещами находился отсек двигателя. Он был обит несколькими слоями металлической жаропрочной фольги, которая защищала ракету от сильно разогретого двигателя и пламени, вырывающегося наружу при запуске ракеты. К баку с топливом был подведен шнур. Поджигая его, ракету запускали в небо. Запуск ракеты назначили через 2 дня. Дело в том, что у дедушки нашего енота разболелись колени. А это всегда происходило накануне дождя. В деревне его прозвали барометром и прибегали к нему каждый раз, когда хотели узнать о погоде на завтра. Поэтому друзья решили не рисковать, а подождать 2 дня, чтобы наверняка избежать дождя. И действительно, на следующий день пошел небольшой дождь. Такой дождь еще называют слепым, потому что при ярком свете солнца капель не видно. Во всей деревне только и говорили о предстоящем полете. Весть разлетелась и по соседним деревням. Многие жители окрестностей собирались посмотреть завтрашний запуск ракеты. Среди них была и тетушка Римма. Наши друзья тоже провели весь день в разговорах, давая последние наставления Фрошу. Он очень волновался. Иногда ему казалось, что он даже боится. Но мудрый крыс сказал Фрошу, что так и должно быть, и что бояться совсем не стыдно. Наоборот, это очень естественно. И порой именно страх заставляет нас быть более осторожными и предусмотрительными. Спать накануне полета решили лечь пораньше. Из-за сильного волнения Фрошу долго не удавалось уснуть. Он все ворочался сбоку на бок и отгонял от себя разные мысли, пытаясь напевать про себя любимую песенку. Наконец он заснул, и ему опять приснился сон. Он снова поднимает упавшие звезды и вставляет их на место. Вот уже осталась одна, последняя упавшая звезда. Он раз за разом пытается ее вставить на место, но ничего не получается. Лапы у него совсем устали и не слушаются. Он из последних сил пытается вставить ее обратно, но она слишком большая и тяжелая, и он роняет ее. Из отверстия от упавшей звезды повеяло страхом и холодом. Он заглядывает в него, и какая-то неведомая, таинственная сила начинает затягивать его в черное и бесконечное пространство. Он отчаянно сопротивляется, но еще секунда, и он окажется в бездне. И вдруг кто-то берет его за лапу и тянет. Он оборачивается и видит Ли.